Вскоре прозвенел звонок, но никто не начал собираться. Как интересно, а эти луны что, устроены так, что они могут появиться где угодно? Мне кажется, что каждый уголок карты, который выглядит странно, может скрыть в себе луну. Режим для двух человек, похоже, отличается от любых других онлайн-режимов. Получается, что один человек управляет главным героем, а другой – шляпой, и ее можно прикрепить к маленьким животным. Я был потрясен, когда он прикрепился к лягушке, но когда он сделал это, он смог прыгать намного выше, то есть в будущем в режиме для двоих придется искать специальных животных для прохождения конкретных уровней. Качество этой игры действительно впечатляет, похоже, что Ченьмо действительно много работал над этой игрой. Отклик рукояток выглядит просто потрясно. Кто купит данный девайс? По крайней мере, он выглядит забавно. Но разве он будет стоить своих денег? С учетом того, что я увидел, думаю, что он будет стоить в районе 4000. Конечно, он мощнее любых высококлассных телефонов, но его цена плюс цена игр, я не миллионер. Ченьмо еще не сказал о его цене, так чего ты унываешь? Ченьмо посмотрел на часы, прошло 10 минут с конца поры, но никто еще не собирался уходить. Он подошел к трибуне и похлопал. Если вы заинтересованы в этом КПК, вы можете купить его, когда он будет выпущен на рынок. Кто-то из присутствующих спросил, но сколько он будет стоить? Ченьмо сказал, цена этого КПК будет варьироваться от почти 2000 до 2500, все зависит от ритейлеров. В эту цену входит комплект рукояток и переходник. Если вы хотите купить только рукоятки, то пара обойдется вам в 499 юаней. Ченьмо увидел сомнения и добавил, эти рукоятки можно будет подключить к мобильному телефону в будущем, так что каждый сможет поиграть в игры, что вышли на КПК, на своем мобильном телефоне. Кроме того, подавляющее большинство игр на игровой платформе компании «Удар молнии» будут поддерживать возможность подключения рукояток. В будущем все, кроме виртуальных игр, на игровой платформе компании «Удар молнии» будут поддерживать рукоятки. На данный момент эта технология все еще дорабатывается, но она будет готова примерно тогда, когда мы выпустим этот КПК на рынок. Все были потрясены. За последние полчаса Ченьмо показал им КПК, новую игру и выдал им важную информацию. Ранее многие думали, что создание КПК у Ченьмо займет много времени, и многие думали, что он будет не очень хорошим, но после того, как они увидели прототип этого КПК, они поняли, что ошибались. Фан Юбин сидел в заднем ряду с несколькими профессорами, и их лица были полны шока. Эти люди были профессионалами, и они имели гораздо более глубокое понимание игровой индустрии, чем обычные студенты. Увидев Switch, игру Super Mario Odyssey и услышал слова Ченьмо, они поняли, что этот КПК на самом деле может стать довольно популярным. На самом деле Ченьмо не просто выпустит свой КПК на рынок, он выпустит на рынок новый игровой режим. При поддержке его компании на Switch появится большое количество инди-игр, и с течением времени игр будет становиться только больше, что полностью искоренит возможную проблему в виде нехватки хоть каких-либо игр. В то же время позиционирование этого КПК было очень четким, упор делался на портативность и мощность, все то, что нужно было обычным геймерам. Для тех, кто не был готов тратить деньги на покупку КПК, Ченьмо также предложил относительно компромиссное решение, игрок мог просто купить рукоятки и играть с помощью них на своем телефоне. Что касается тех, кто имел лишние 2000 в кармане, они просто возьмут и купят это устройство. Фан Юбин посмотрел на преподавателей рядом с собой. Что вы думаете о будущем этого КПК? Профессор сказал, если бы это был просто КПК, то я бы сказал, что он не сможет выжить. Но Ченьмо хочет выпустить в мир самый настоящий новый способ играть в любимые игры. Я думаю, что план Ченьмо действительно имеет большие шансы на успех, но рано говорить об этом, так как успех или провал будет зависеть от продаж. После того, как эта лекция была опубликована в интернете, она сразу же вызвала шумиху. Многие люди думали, что КПК Ченьмо все еще находился в стадии разработки. Но тут вдруг оказалось, что у него уже был готов прототип. И вскоре игроки увидели реальный геймплей игры Super Mario Odyssey. Многие были удивлены точно так же, как и студенты. Многие думали, что Ченьмо создаст игру, которая будет похожа на любую другую мобильную игру на рынке. Но в итоге Ченьмо собирался выпустить игру, которая полностью отличалась от любой мобильной игры на рынке. Эта игра была чрезвычайно казуальна, Она поддерживала технологию управления с помощью движений тела, а также имела режим игры для двух игроков. Аудитория этой игры была буквально любой, от ребенка лет 10 до старика лет 60. Каждый мог получить удовольствие в этой игре. Подобные игры были фактически на вес золота. Чин Мо также сказал, что рукоятки можно будет использовать для игры на своих мобильных телефонах, и что его игровая платформа будет наращивать количество игр, которые будут адаптированы под эти рукоятки. Глава 513. Релиз. В то время как эта тема продолжала набирать обороты, в свет вдруг вышел рекламный ролик нового КПК. Симпатичная девушка играла в какую-то игру у себя дома, причем изображение выводилось на телевизор. Она, откинувшись на спинку дивана, время от времени показывала разные жесты правой и левой рукой, и вместе с этими движениями Мария в телевизоре выполнял соответствующее действие. После этого сцена сменилась на аэропорт, где в зале ожидания сидела та же самая девушка и играла в Switch. В машине, на вечеринке, сменилось несколько сцен подряд, но в каждой сцене одна и та же девушка играла в игры, причем не только в Super Mario Odyssey, а во множество разнообразных игр. Чин Мо нашел время и создал дюжину игр, которые идеально подходили для вечеринок, и многие из этих игр были показаны в этом рекламном ролике. После выпуска этого рекламного ролика многие СМИ и крупные информативные ресурсы вместе с известными личностями начали довольно хвалебно отзываться об этом новом устройстве, и один известный деятель в кратчайшие сроки написал довольно-таки большой пост на своем аккаунте в Weibo. Возможно, что мы все неправильно поняли намерения Чин Мо. Самое большое преимущество устройства Switch – это коллекционирование. С помощью этого устройства мы буквально можем поместить множество игр, которые мы упустили из виду, в одно компактное устройство. Например, у нас и раньше были игры, управление которых основывалось только на движениях реального тела игрока, но никто в здравом уме не будет покупать специальное оборудование на пару тысяч только для того, чтобы поиграть в одну или две простенькие игры. Сейчас на рынке есть действительно много казуальных экшенов, но ни одна игра не достигла уровня игры Super Mario Odyssey. Хотя есть некоторые игры, которые заточены под игру двух человек, ни одна игра на моей памяти еще не достигла уровня игры Super Mario Odyssey. Преимущество устройства Switch заключается в том, что оно объединяет все элементы, которые мы упустили из виду, в одно устройство. Многие игроки на самом деле любят игры, в которых нужно подвигаться, и теперь эти игроки смогут насладиться новыми играми без огромных вложений. На самом деле Чин Мо только что смог убить двух зайцев одним выстрелом. У тебя мало денег, ты можешь купить рукоятки и наслаждаться играми с помощью своего мобильного или ПК. Если вы имеете лишние 2000 в кармане, то вы можете просто купить этот КПК, и он на самом деле довольно дешевый. Сам КПК стоит всего 1500 юаней, что в наше время является половиной цены какой-нибудь игры для капсулы виртуальной реальности. В то же время многие независимые геймдизайнеры, что активно сотрудничали с игровой платформой Чин Мо, получили инструкции по внесению рукояток в альтернативные способы управления. На самом деле сделать это было очень просто, так как Чин Мо создал простой шаблон и сказал отослать его всем геймдизайнерам. Некоторые казуальные игры, легкие экшн-игры и головоломки вообще могли вместить в себя шаблон Чин Мо без необходимости доработки. Более того, Чин Мо решил в качестве поощрения отдавать геймдизайнерам на 1% больше прибыли с продаж их игр, но только тех игр, что продавались на Switch. Многие независимые геймдизайнеры заметили это и начали дорабатывать свои игры, чтобы они могли считаться полноценными играми для Switch, а некоторые геймдизайнеры даже начали рассматривать возможность разработки инди-игры, которая будет похожа на игру Super Mario Odyssey. Конечно, большинство людей все еще выжидали, потому что никто не знал, будет ли это устройство принято игроками или же будет отвергнуто. Все зависело от продаж. 5 мая, после почти трехмесячного периода подготовки, Switch был официально выпущен вместе с игрой Super Mario Odyssey. Но вопреки многим домыслам, этот КПК решил продаваться в основном только онлайн. Его можно было купить либо на официальном сайте, либо у крупных розничных сетей. Помимо игры Super Mario Odyssey, в этот КПК сразу же были установлены некоторые маленькие, но веселые игры, которые должны будут отразить всю прелесть этого устройства. Перед выпуском на рынок Switch начали довольно часто упоминать. Многие люди были заинтересованы этим КПК после просмотра рекламного ролика и хотели увидеть прелести этого устройства вживую. Но также существовало довольно много людей, которые пытались уничтожить Чэнь Мо в течение этого длительного времени. Они по-прежнему твердо верили в то, что это устройство с треском провалится. И на самом деле их мысли имели место быть. С одной стороны, когда смартфоны были так популярны, позиционирование КПК и смартфонов в некоторых местах пересекалось. С другой стороны, дома у многих был компьютер или виртуальная капсула. И многие люди думали, что даже если Чэнь Мо использует свою собственную игровую платформу «Удар молнии» и обеспечит большую игровую библиотеку этому КПК, большинство игроков все равно продолжат играть на своих мобильных или компьютерах, так как причин переходить на этот КПК не было. Эти две фракции были рады повоевать друг с другом, но теперь, когда официальный релиз устройства состоялся, все стали ожидать публикации статистики. Студенческое общежитие университета ШИИ. Перед компьютером толпились несколько парней. У нас осталось 5 минут, так что приготовьтесь. Не волнуйся так сильно, ладно? Мы же не пытаемся урвать билет на поезд с 100% скидкой. Чэнь Мо не опубликовал конкретных цифр по первой партии. А вдруг их будет всего 1010? Их же с руками оторвут в первую секунду. Я думаю, что большинство людей решат подождать и не станут даже смотреть на первую партию совершенно нового устройства. Во всяком случае, не нужно филонить. Будет неловко, если мы вообще не сможем достать даже одного. Это невозможно, мы же не пытаемся купить практически один и тот же телефон, что выходить каждый год под видом нового, верно? Глава 514. 400 тысяч копий. Четыре парня в общежитии уже давно обо всем договорились. Когда стартанут продажи нового КПК Чэнь Мо, они должны будут купить всего лишь один экземпляр. А учитывая его цену в 2000 юаней, если ее разделить на четверых, то это будет вполне маленькая цена даже для студентов. Более того, этот КПК также был по умолчанию оснащен некоторыми играми, включая игру Super Mario Odyssey, демонстрацию геймплея которой они видели несколько раз. Эти студенты не смели смотреть в сторону виртуальных капсул, поскольку помимо того, что сами по себе они стоили как минимум 1020, так и игры для них стоили зачастую как пара КПК Чэнь Мо. Что касается компьютеров, то железо этих студентов было относительно слабым. Некоторые крупномасштабные игры они просто не могли запустить, так как из-за отсутствия средств они были вынуждены купить весьма дешевые ноутбуки. Что касается мобильных, то у этих четверых студентов были весьма маленькие смартфоны, из-за чего управлять героями в играх было неудобно. Из-за этого четыре парня решили скинуться по 500 юаней, так как если бы они захотели купить телефон примерно того же уровня мощности, то им пришлось бы выложить от 4 до 5 тысяч юаней. Быстрее, время, я оформляю. Черт возьми, и нет, умер. Сеть кампуса сдохла. Раздай с телефона, мы должны оформить заказ. В момент оформления заказа бесплатный Wi-Fi кампуса внезапно исчез, из-за чего четыре парня начали паниковать. И когда спустя всего лишь пару секунд они починили интернет и зашли на страницу заказа. Что? Что произошло? Все распродано? Быстрее, проверьте другие сайты. В Шаньдуне тоже все распродано. Что случилось? Это баг? Они были ошеломлены. Это все правда? Распродано? Не прошло и 5 минут. Но они не сдались и начали бегать по всем сайтам. Но везде они только и видели, что товар был распродан. Как этот КПК может быть так популярен? Это игра в голодный маркетинг? Почему все было распродано сразу же после старта продаж? Возможно, что было подготовлено всего пару тысяч экземпляров. И тут они вспомнили тактику компании Лехуи. Поскольку компания Лехуи была довольно популярной компанией с отличной репутацией, она довольно часто продавала свои новые телефоны в небольших количествах, из-за чего нужно было действительно постараться, чтобы купить их. В результате многие люди говорили, что они злоупотребляли голодным маркетингом. И когда массы начали выражать свое негодование, Чжоу Цзянпину пришлось выйти и сказать, что они не играли в голодный маркетинг. Просто производственные мощности не могли идти в ногу со временем, вот и все. Получается, что Чэнь Мо тоже решил применить эту уловку. Черт возьми, оказывается, что этот КПК был создан при сотрудничестве с компанией Лехуи. Неудивительно, что Чэнь Мо решил сыграть так грязно. Я уничтожу его. Давайте начнем ругать Чжоу Цзянпина, пусть он познает нашу мощь. Кстати, не написал ли чего Чэнь Мо? Может, это просто был такой баг? Крупные форумы буквально взорвались, когда это произошло, и многие люди начали жаловаться. Я случайно обновил страницу, но все уже было распродано. Я немного проспала, но когда проснулась, увидела, что даже рукоятки были распроданы. Я думал, покупать ли этот КПК или нет, но в итоге я не смог купить даже эти рукоятки. Вскоре Чень Мо опубликовал пост на своем Вейбо. Есть хорошая и плохая новость. Хорошей новостью является то, что КПК с запасом в 150 тысяч единиц и рукоятки в 100 тысяч единиц были распроданы в течение 5 минут, что можно назвать большим успехом. Плохая новость заключается в том, что всем желающим придется подождать до следующего месяца. Как только появился этот пост, под ним почти сразу же оказалось несколько сотен комментариев. Ты продал 150 тысяч КПК и 100 тысяч рукояток. Что за чушь? Я думал, что никто не обратит на этот старт внимания, но в итоге оказалось, что я даже не смог купить рукоятки. Я так зол, заберите мои деньги, но дайте мне этот КПК. Кто-нибудь что-нибудь купил? Я подозреваю, что Чень Мо врет. В кабинете Чжоу Цзянпина Чень Мо передал ему свой телефон и показал пост на Вейбо. Президент Чжоу, ты заставил меня страдать. Чжоу Цзянпин тоже страдал от головной боли. Президент Чень, я не ожидал, что оно будет так хорошо продаваться. И теперь на самом деле появилось множество людей, которые ругают меня. Чень Мо удивился. За что они ругают тебя? Чжоу Цзянпин горько улыбнулся. Они говорят, что я научил тебя голодному маркетингу, и именно поэтому они ругают меня. Чень Мо рассмеялся. Чжоу Цзянпин беспомощно сказал, я уже приказал ускорить производство. Первоначально план Чень Мо заключался в продаже 300 тысяч КПК и 200 тысяч рукояток, но Чжоу Цзянпин сказал, что это слишком рискованный план. По опыту компании Лехуи, как и некоторым другим популярным мобильным телефонам, на старте было достаточно запаса в виде 30 тысяч единиц. Главная причина этого состояла в том, что если телефон не удастся продать, то это будет равносильно потере денег. Первая партия из 150 тысяч КПК и 100 тысяч рукояток – это самый высокий уровень запасов, который Чжоу Цзянпин мог согласовать. Чень Мо на самом деле считал, что этого количества будет слишком мало. Когда компания Nintendo запустила на рынок Nintendo Switch, тираж размером в 3 миллиона устройств был сметен за пару минут. И хотя тогда эти устройства продавались сразу во всем мире, а не только в Китае, Чень Мо все равно считал, что 150 тысяч КПК было слишком маленьким количеством. И хотя Чень Мо не имел такого большого влияния, как компания Nintendo, в Китае Чень Мо имел огромное количество преданных фанатов. И теперь, когда первая партия в размере 150 тысяч устройств была распродана за 5 минут быстрее, чем некоторые из флагманских моделей телефонов компании Лехуи. Увидев эту новость, многие люди, которые ранее предрекали крах Switch, замолчали. Этот КПК провалится на старте, и это провал. Даже некоторые из популярных моделей телефонов компании Лехуи не продавались так быстро. А учитывая то, что этот КПК был новым устройством для огромного количества людей, такой успех был просто ошеломляющим. Но когда вышла новость о статистике продаж игры Super Mario Odyssey за первый день, в общей сложности эта игра за один день разошлась тиражом в более чем 400 тысяч копий. Глава 515. Злые языки. Некоторые люди начали говорить что-то вроде «это определенно ложь». Это все просто спекуляции. Продать столько совершенно новых устройств просто невозможно. Но подобные сообщения тонули в море весьма обычных сообщений. Все распродано, можно купить только картриджи с играми, увы. Ты можешь развить свое воображение, играя с картриджем, лол. Все в порядке, просто успей купить Switch через месяц, это же просто, верно? Минутка полезной информации. Картриджи для этого КПК покрываются самым горьким веществом в мире, и оно совершенно не токсично и безвредно. Это было сделано для того, чтобы маленькие дети и домашние животные случайно не проглотили то, что проглатывать нельзя. Неужели? Самым горьким веществом в мире? Я в это не верю. Ложь, эти картриджи явно безвкусные. Верно, они на самом деле очень вкусные. Я чувствую легкий привкус сладости. Черт, мудак сверху, я тебе поверил. Я лизнул картридж, теперь я не могу избавиться от этого вкуса. Чень Мо не говорил об этом, но эта особенность вдруг начала распространяться бешеными темпами. Многие люди могли поверить в то, что картриджи были покрыты самым горьким в мире веществом, но, а вдруг это все вранье? В итоге многие решили проверить это на подлинность, и из-за этого образовалось весьма странное явление. Картриджи начали продаваться, причем с каждым днем их продажи только росли, в то время как новых рукояток и КПК на рынок не поступало. На многих платформах с течением времени начали появляться обзоры свитчат весьма крупных компаний и простых блогеров. В конце концов это устройство распродалось менее чем за 5 минут, из-за чего многие хотели узнать ответ на простой вопрос, стоил ли этот КПК своих денег. Стрим Чоу Фэнсзюня. Чоу Фэнсзюнь, пухлиши по совместительству не особо известный стример, но он хорошо разбирался во всех технологических новинках и играх, и он часто делал обзоры на только что вышедшие телефоны. И сегодня его стрим назывался «Unboxing Switch в прямом эфире». Это название привлекло довольно большое количество любопытных зрителей. «Я хочу увидеть, как он будет лизать картридж. Поторопись и расскажи нам, каков он на вкус. Давай быстрее, я хочу увидеть Кракена». Чоу Фэнсзюнь смотрел на свой чат и не мог нарадоваться. Сейчас помимо того, что его чат был довольно активен, так и онлайн подрос в пару раз. Всем привет, с вами Чоу Фэнсзюнь. Сегодня я буду распаковывать новый КПК от Чэньмо. Но перед этим я бы хотел ответить на просьбу из чата. Некоторые зрители могут слышать это впервые, поэтому я должен познакомить вас с этим картриджем. Говорят, что для того, чтобы предотвратить случайное проглатывание, Чэньмо решил покрыть их самым горьким веществом в мире. Честно говоря, мне тоже любопытно, правда ли это или же вымысел. Ну что ж, сейчас я это узнаю, сказал Чоу Фэнсзюнь, поднес картридж ко рту и слегка лизнул его. Ничего особенного, рвотный позыв. Чоу Фэнсзюнь закрыл рот рукой и выскочил за дверь и бросился в ванную. Чат начал лететь с безумной скоростью. Ха-ха-ха, надеюсь, у него нет непереносимости горького. Неужели это правда? Кто-нибудь, сделайте клип этого момента. Актерское мастерство Чоу Фэнсзюня просто великолепно. Я облизал его, так что могу сказать вам, что картридж никакой на вкус. Через 5 минут Чоу Фэнсзюнь вернулся с сверкающими зубами. Как описать горький вкус этого картриджа? Ели ли вы берберин без сахара? Если вы ели его, я могу сказать вам, что вкус довольно похож. Правда, горькость этого картриджа была усилена в раз 10. Не обращая внимания на призывы еще разок в чат, фан вытер пот со лба и продолжил распаковку. Хорошо, давайте мы приступим к распаковке. Планировка устройства неплохая, по краям лежат две маленькие рукоятки, а по центру Чоу Фэнсзюнь начал демонстрировать внутренности коробки, после чего перешел на комплектацию. Многие зрители внимательно наблюдали за происходящим и довольно активно писали в чат. Блин, он выглядит прямо как и в рекламном ролике. Этот размер кажется мне идеальным. Эти две рукоятки кажутся такими интересными, и при подключении и отключении раздается такой приятный щелчок. Довольно плавный переход. После подключения к телевизору картинка на самом КПК будет показываться еще 5 секунд. Эта игра выглядит интересно, и в нее нужно играть с помощью жестов. С комментариями Чоу Фэнсзюня многие люди все больше и больше интересовались этим новым КПК и игрой. Всем было очевидно, что этот КПК полностью отличался от мобильных телефонов. Особенно его две рукоятки давали такое замечательное ощущение. Вскоре распаковка Чоу Фэнсзюня подошла к концу. В целом для меня этот КПК является просто удивительным устройством. Можно сказать, что это полноценная игровая приставка. Если рассматривать его как приставку, которая умеет выводить картинку на телевизор, я могу сказать, что его цена действительно слишком низкая. Я думаю, что, как и говорилось в том ролике, это действительно новая игровая консоль, которая не нацелена на конкретную аудиторию, так как ей это попросту не нужно. Более того, в настоящее время ее нет на складах, что показывает то, что она довольно популярна. Я предлагаю тем, кто хочет купить ее, попытаться оформить предзаказ. Глава 516. Превосходный левел дизайн. В одночасье этот волшебный КПК, казалось, появился во всех китайских игровых и технологических СМИ, включая популярных и не очень медийных личностей. Сначала о нем говорила всего пара-тройка малоизвестных игровых каналов, но с каждым часом градус безумия только нарастал. На самом деле, в долгосрочной перспективе именно оценка медийных личностей определяла судьбу устройства. Что касается Чэньмо, то у него была очень большая группа фанатов в Китае. Его ситуация была чем-то похожа с ситуацией компании Blizzard, так как независимо от того, что он выпускал, его фанаты просто вынимали свои деньги и покупали все, что он выпускал. И даже если бы компания Blizzard действительно решила выпустить свой КПК, помимо фанатов в скором времени начали бы подключаться и обычные люди, конечно, если само устройство было вполне неплохим и качественным. Однако многие люди перед покупкой такой вещи предпочитали посмотреть на нее обзор, а зачастую, если фанаты того или иного блогера видели у него в роликах рекламу того или иного продукта, они просто брали и покупали его. А после такой невероятной информационной атаки, наверное, все получили полное представление насчет этого нового устройства Чэньмо. На самом деле Чэньмо был нацелен этой атакой всего на две группы людей, на своих не совсем преданных фанатов и людей, что любили экспериментировать и пробовать нечто новое. Чэньмо даже не думал привлекать внимание всего мира прямо сейчас, так как ему пришлось бы бодаться с действительно крупными игроками. Да, истинная цель Чэньмо состояла в использовании этого КПК как в качестве заполнителя пробела в текущем рынке. Вообще эту консоль могли купить как хардкорные игроки, так и казуальные игроки. До тех пор, пока вас привлекает что-либо в устройстве и вы хотите купить его, вам не стоит отказывать себе в этом желании. Хотел ли он достичь того же успеха, что и компания Nintendo? Для него это было просто невозможно, потому что рынок тут был другим, история другой, и то, что были распроданы все КПК за такое время, было просто хорошим стечением разных обстоятельств. Достичь уровня компании Nintendo было невозможно, и это он понимал, но даже текущих продаж было достаточно, чтобы китайские игроки и игровые СМИ почувствовали трепет. Количество предзаказов же после всех этих разборов превысило 100 тысяч. И после того, как Чэньмо еще раз объявил о том, что этот КПК будет соединен с игровой платформой «Удар молнии», предзаказы подскочили на пару тысяч. Все знали, что у Чэньмо на руках было очень много хороших игр, а если они купят устройство всего за 2000 юаней, они получат доступ ко всем этим играм, причем играть они будут на весьма высокой графике. После того, как вышла статистика продаж, многие игровые СМИ начали анализировать причины успеха этого КПК. Устройство Switch – это очень уникальный продукт, он представляет собой совершенно новый игровой опыт. Само устройство немного похоже на идеальное слияние смартфона и компьютера. Более того, два этих контроллера предоставляют такой опыт, которого никто ранее не испытывал. Эти новые ощущения заставили меня осознать, что, имея перед носом такую прекрасную технологию, я всегда сознательно игнорировал ее без ведомой на то причине. С точки зрения габаритов, размер КПК был немаленьким, но он все еще находился в пределах допустимого диапазона. В конце концов, он не должен был быть чрезвычайно тонким и легким, как смартфон, но и не должен был быть лопатой. После многих тестов многие обнаруживали, что его производительность была примерно в 7 раз выше, чем у высококлассного смартфона. И независимо от того, находился ли КПК в стационарном или в портативном режиме, он мог запускать большие игры со стабильной частотой кадров, что уже обставляло все смартфоны на рынке. Но это было вполне логично, потому что Switch являлся игровой консолью. Другими словами, он являлся компромиссом между смартфонами и компьютерами, и в нем были сохранены лучшие аспекты этих двух устройств: компактность и удобность в использовании, так и мощность. В то же время многие игровые СМИ также начали оценивать игру Super Mario Odyssey. Когда дело доходит до открытого мира, кажется, что концепции открытого мира и песочницы были давно разрушены, так как в последнее время вышло много игр, которые имели открытый мир, но он был настолько шаблонным и мертвым, что он являлся огромным минусом, а не плюсом игры. Но после того, как я сыграл в игру Super Mario Odyssey, я вспомнил, каково это – получать удовольствие от исследования интересного мира. Эта игра не является игрой в раздробленные уровни, и мир этой игры на самом деле прекрасен. Путешествие в самые разные места мира. Сюжет самой игры на самом деле очень прост, но реальный смысл игры заключается не в сюжете, а в сборе и решении головоломок. Здесь я действительно хочу сказать несколько слов. Это самая забавная игра, где нужно собирать разные вещи, в которую я когда-либо играл. Приключения, секретки, что спрятаны тут и там, многие странные вещи, вид которых поражает воображение, разные мини-игры. И в процессе решения некоторых головоломок нас будет плавно переключать между 3D и 2D перспективой, чего я никак не мог ожидать. Я действительно не знаю, как ему могла прийти в голову такая идея. В этой игре есть действительно много скрытого контента, но на самом деле процесс нахождения скрытого доставляет радость, а не более скуку, как это обычно бывает. При поддержке определенных законов, некоторые из которых, казалось бы, неразумны и неочевидны, все выглядят довольно хорошо, а местами даже и великолепно. Я смог почувствовать чувство выполненного долга от поиска, решения загадок и понимания того, что я действительно временами бываю умным. Спасибо за превосходный левел-дизайн, Ченьмо. Глава 517. Не может понять. Один из популярных профессиональных критиков выкатил довольно большой пост насчет новой игры Ченьмо. Самая яркая часть этой игры заключается в ее реальной системе управления. Некоторые действия могут быть выполнены только с движениями рук игрока, и точность распознавания этих движений просто удивительна. В режиме для двух игроков другой игрок может просто взять вторую рукоятку и играть так же спокойно, как и с двумя, фактически разницы или неудобства это не вызывает. По сравнению с другими играми, где все действия делал только главный герой и в редких исключениях его свита, шляпа в этой игре просто всемогуща. Она может атаковать противника, позволяет прыгать выше, а также может прикрепляться к различным неписям или врагам, из-за чего мы можем использовать их в качестве марионеток, что делает игру довольно веселой. Конечно, это не идеальная игра, и в ней есть некоторые незначительные недостатки. Но я думаю, что эта игра и новая консоль Ченьмо просто прекрасны. Обзоры популярных критиков на игру Super Mario Odyssey были весьма высоки и в основном держались на отметке в 9 баллов из 10, а некоторые из крупных компаний-рецензентов оценили игру в 10 баллов из 10. Конечно, в наше время полагаться на мнение каких-то критиков было как минимум глупо, так как история помнит просто кучу игр, которые получили невероятные оценки из-за влияния компаний, что их издавало. Настоящих критиков осталось не так уж и много, но Ченьмо не занес ни одному критику и юаня, так как ему было по большей части плевать на них. А поскольку игра Super Mario Odyssey была весьма особенной, в которой любому критику будет сложно найти хотя бы парочку серьезных проблем, было неудивительно, что у нее были такие высокие оценки. Магазин видеоигр Ченьмо. Мобильная зона была полностью забита, потому что после выпуска КПК туда привезли 30 экземпляров Switch в полной комплектации, и любой посетитель мог спокойно поиграть, если он предварительно оплатил час в мобильной игровой зоне. «Эй, а как мне собрать эту луну? Кто-нибудь знает? Этот уровень кажется мне трудным. Почему я не могу перепрыгнуть эту пропасть? Нужно задействовать какой-то особый способ. Друг, ты не умеешь спринтовать? Держи кнопку ZL одной рукой, а другой качай рукоятку». Посетители приходили один за другим, и вскоре людей в мобильной зоне стало больше, чем в голографической зоне. И благодаря постоянному общению игроки обнаруживали, что контента в этой игре было действительно слишком много, и независимо от того, как долго они играли, они обнаруживали разные скрытые секреты или пасхалки. В игре было более 800 лун, что были спрятаны во всех уголках мира. После сбора 250 лун начинался ад. Собрать 500 лун уже было достаточно сложно, что уж говорить про все 800 лун, и некоторые игроки во время сборов даже начинали сомневаться в своей жизни. Ченьмо же сидел в стороне и наблюдал за происходящим в приподнятом настроении. С момента выпуска устройства Switch игры Super Mario Odyssey Ченьмо внезапно начал получать большое количество очков веселья, и со временем он не стал получать меньше очков, что очень сильно радовало его. Конечно, среди очков веселья иногда проскакивали и очки негодования, потому что некоторые уровни были до смешного сложными, но это было вполне нормально. В среднем Ченьмо получал на каждые 100 очков веселья около 20 очков негодования. Но в будущем, поскольку игра Super Mario Odyssey определенно будет обрастать новой аудиторией, этот разрыв будет только расширяться. Ченьмо уже подготовил все необходимое для этого, но сейчас было не самое подходящее время для действий. Сейчас игроки все еще постигали это новое устройство, как и игры, что были заточены под него, и из-за отсутствия запасов многие игроки просто не получили в руки этот КПК, так что в данный момент приводить планы в действие было как минимум глупым поступком. Но тут к нему подошел Цань Кун и сказал: «Босс, новая игра от компании Императорская династия, Guns of Fury, Warzone, кажется, вот-вот выйдет». «О, да неужели, как медленно?» Ченьмо вздохнул. «Я так давно не смотрел за первоклассной драмой. Спустя год профессиональные команды по игре League of Legends уже начали искать новых перспективных игроков. Более того, весенние китайские турниры также прошли очень гладко, и количество зрителей было довольно большим. По крайней мере, статистика по просмотрам смогла побить все самые оптимистичные прогнозы. Многие думали, что чемпионат смотрело так много людей только из-за того, что он проводился всего раз в год, и за главный приз боролись самые сильные команды мира. И кто вообще будет смотреть какие-то там второсортные турниры? Но на самом деле, хотя популярность этих турниров и рядом не стояла с чемпионатом, она была довольно высока. В основном это происходило потому, что крупные киберспортивные организации существуют довольно долгое время и имеют свою собственную фанатскую базу, которая любит смотреть за своими любимчиками. В трех других регионах, в Европе, Америке и Южной Корее, турниры уже были в процессе подготовки, и местные киберспортивные организации вместе с властями горячо поддерживали и содействовали скорому началу проведения турниров. Многие видели, что игра League of Legends все еще очень бурно развивалась, даже сильнее, чем в прошлом году, и многие могли сказать, что второй чемпионат вызовет еще больший ажиотаж, чем первый. С такими фактами любая команда была готова пойти на все и попасть в чемпионат, что гарантировало зрителям зрелищные и красивые игры. Компания «Императорская династия» хотела выпустить игру Guns of Fury в Warzone как можно раньше, так как она хотела не дать игре League of Legends полностью подмять под себя компьютерный рынок, в чем не было ничего удивительного. И времени для выпуска этой игры лучше, чем сейчас, просто нельзя будет найти в дальнейшем. Ну а пока отечественная киберспортивная индустрия переживала бум, многие организации вкладывали огромные средства и формировали новые команды. Чинь Можи в настоящее время был занят продвижением своего нового устройства и новых игр. Хотя он добился большого успеха, компания «Императорская династия» не могла понять стратегии Чинь Мо. Лин Часю был озадачен его действиями, так как он не мог понять, почему Чинь Мо вдруг захотел стать производителем устройств. Разве можно было списать все это всего лишь на его желание раздать пощечины особо буйным людям? Глава 518. Но это не так. Спустя почти год скорость выхода обновлений для игры Overwatch значительно замедлилась. Хотя новые герои и новые карты выходили все так же бодро, задержка с запуском рейтингового режима вызвала недовольство среди некоторых игроков. Хотя в игру постоянно добавлялись разные игровые режимы, а количество активных игроков и различные данные игры Overwatch неуклонно росли, отсутствие рейтинга представлялось для некоторой части игроков существенным недостатком. С такой особенностью появления игры Guns of Fury, Warzone определенно сможет изъять из игры группу игроков, что любили соревноваться ради звания или цифр. С невероятной рекламной стратегией игра Guns of Fury, Warzone мгновенно привлекла внимание большого количества игроков, и ее выход даже затмил выход свитча игры Super Mario Odyssey. На официальной главной странице игры Guns of Fury, Warzone существовал лозунг, что породил множество волн. Соревновательная игра, в которой каждый герой может продемонстрировать уникальные навыки, а рейтинговый режим уже ждет вас, ждет, когда вы подниметесь и станете богом. Завуалированная я похожа на Overwatch, но у меня уже есть рейтинговый режим. Получила тонну критики от игроков Overwatch, но такого рода ругань практически никак не влияла на обычных игроков, а закоренелые фанаты Overwatch уже ни за что не перейдут в другую игру того же жанра. И на самом деле этот лозунг сделал свое дело. Некоторые из известных богов, которые долго ждали добавления рейтингового режима в Overwatch, решили перейти в игру Guns of Fury в Warzone. В то же время с каждым часом все больше и больше появлялось постов с вопросами на официальном форуме игры Overwatch. Почему Чинь Мо не добавляет рейтинговый режим? Или он уже забил на игру? Я не понимаю. В Overwatch только что добавили нового героя и новую карту. Очевидно, что над ней все еще работают. Так почему до сих пор не добавили рейтинговый режим? Да, многие уже перешли в игру Guns of Fury в Warzone. Почему все молчат, видя успехи игры League of Legends по соседству? Когда же Overwatch тоже начнет двигаться в этом направлении? Некоторые игроки были разочарованы. По их мнению, Чинь Мо сейчас совершил слишком большую ошибку. Все можно было решить банальным запуском рейтингового режима. Так почему он так старательно игнорировал этот факт? Чинь Мо же молчал и ничего не сказал на этот счет. Штаб-квартира компании «Императорская династия». Цзинь Цзигуан взял копию данных и пришел в кабинет Лин Часю. «Президент Линь, это данные игры Guns of Fury в Warzone, пожалуйста, взгляните». Спустя пару минут Лин Часю удовлетворенно кивнул. «Старт гораздо лучше, чем старт игры Antiquity Apocalypse», Цзинь Цзигуан сказал с легкой улыбкой. «И, президент Линь, есть несколько данных, на которые вы должны обратить особое внимание. По сравнению с игрой Overwatch, Наша игра уже имеет очевидные преимущества в удовлетворении хардкорных игроков. Мы только выиграли от введения рейтингового режима. Лин Часю кивнул. Неплохо, впрочем, этого мы и ожидали. На самом деле Цзинь Цзигуран вместе со многими аналитиками боялись, что игру Гун Софири в Warzone в итоге постигнет та же участь, что и игру Antiquity Apocalypse. Игра Antiquity Apocalypse показала себя довольно хорошо на старте, но спустя пару дней обвалилось все, что только могло обвалиться. Даже срочные обновления не помогли. Из-за этого многие боялись, что и игра Gun Software в Warzone пойдет ко дну спустя пару дней. Но спустя пару дней не произошло ничего плохого, и все показатели даже активно ползли вверх. Хотя до уровня игры Overwatch было еще далеко, Лин Часю уверил, что по крайней мере эта игра не умрет так же быстро, как и Antiquity Apocalypse. В университете Ши на этот раз количество студентов, что пришли послушать лекцию Ченьмо, стало больше, и сейчас их было даже больше, чем в первый раз. Многие люди стояли в коридоре, чтобы просто увидеть Ченьмо. После беспрецедентного успеха Switch Super Mario Odyssey мысли многих людей были полностью перевернуты. Те, кто сомневался в Ченьмо ранее, стали его поклонниками. Ченьмо сказал, что КПК будет успешным, и он на самом деле стал. Он не просто хорошо продавался, его буквально разобрали за пару секунд, что перевернуло представление о мире многих людей. Слушая лекцию Ченьмо, многие ощущали себя свидетелем свершения истории. Что касается КПК, то Ченьмо просто сделал обычное предсказание, но оно стало реальностью. Сегодняшняя лекция была простой и плавной, из-за чего прошла в считанные мгновения. Во время перерыва несколько студентов подошли к Ченьмо и начали задавать вопросы. «Преподаватель Ченьмо, вы можете продать мне свой КПК? Я хочу купить его. Есть ли у вас какой-нибудь план по разработке игр для Switch?» «Преподаватель Ченьмо, как вы думаете, какая команда по игре League of Legends сейчас самая сильная?» «Это НРГ», Ченьмо ответил на все их вопросы. В это время один студент спросил: «Преподаватель Ченьмо, компания Императорская Династия выпустила игру Gun Software в Warzone, она по сути копирует вашу игру Overwatch, разве что в их игре есть рейтинговый режим. В настоящее время все отзываются о ней очень хорошо, так почему в игру Overwatch не добавляют рейтинговый режим?» Ченьмо ответил вопросом на вопрос: «Является ли рейтинговый режим хорошим способом времяпровождения?» Студент был ошеломлен. «Разве это не странный вопрос?» Рейтинговый режим был хорошим режимом. Рейтинг имел слишком много преимуществ. Он давал игрокам стимул играть еще больше, разделял игроков по их уровням игры, а также обеспечивал почву для киберспортивных событий. Если бы в игре League of Legends не было рейтингового режима, была бы она сейчас так популярна? Почему Ченьмо задал такой вопрос? Ченьмо рассмеялся. В мире не существует абсолютного зла или абсолютного добра, как и не существует хорошего или плохого режима. В настоящее время игры, что имеют рейтинговый режим, развиваются довольно хорошо, что создает у многих иллюзию, будто бы рейтинг – это таблетка от всех проблем, которая не имеет побочных действий. Но это не так. Глава 519. Приблизительный уровень игры. Многие люди хотели услышать, что Ченьмо скажет насчет рейтингового режима. Но в этот момент прозвенел звонок. Ченьмо радостно сказал: «О, мне пора». Все. На крупных стриминговых платформах многие стримеры уже перешли из игры Overwatch в игру Gun Software в Warzone. Многие игроки действительно сильно ждали рейтингового режима, так как без него определить истинный уровень любого игрока было просто невозможно. Например, ты просто невероятно играешь на Гэндзи, а я на Трейсер, и сыграв несколько раз против друг друга, мы получили практически равный счет. А теперь перенесите эту ситуацию на противостояние крупных стримеров, фанаты которых особенно яро реагируют на столкновение двух гигантов. Конечно, в игре Overwatch существовали скрытые критерии подбора игроков, но они не были видны обычным игрокам. В игре Gun Software в Warzone каждый игрок видел рейтинг другого игрока. «У меня 4000 ММРА, а у тебя 3, ты недостоин говорить со мной». Также не стоит забывать о желании выпендриться. В итоге в первую неделю-две все было просто прекрасно. Игроки либо жаловались на плохих тиммитов, либо жаловались на плохую игру, либо проклинали родителей своих противников. К тому же уже спустя неделю многие стримеры обнаружили, что их средний онлайн не только не растет, а даже начинает стремительно снижаться. Почему стример снова играет на Юмире? Ты что, только на нем играть и умеешь? Глупо пикать других героев, это все же рейтинг. Мне уже настоигало наблюдать за одним и тем же геймплеем. Это день сурка какой-то, стример беспомощно сказал. Дорогие зрители, дело не в том, что я не хочу играть. Просто другие герои слишком слабые или не подходят для нынешней меты 1. В то же время на форуме с каждым днем появлялось все больше и больше гневных постов. Мне действительно интересно, почему еще кто-то пикает героев, которые просто слишком слабы. Разве вы не смотрите стримы или гайды? Хватит пикать слабых персонажей. Бесполезно говорить подобное этим людям, они просто слишком тупы. Играть на одном и том же – скучно. Или тебе норм играть на одном и том же персе 100 тысяч лет подряд? Поначалу мне нравилась эта игра, но теперь все как-то слишком изменилось. Или мои тиммейты слишком слабые, или соперники просто гении, но дело в том, что я только и делаю, что проигрываю. Меня бесит то, что когда все уже, казалось бы, пикнули нормальный сетап, обязательно один тиммейт возьмет да пикнет супер слабого перса. И ругаться бесполезно, он просто мьютит всех и мы в итоге проигрываем. Эх, в Overwatch такого не было, все играли и просто наслаждались игрой, и никто не ругал других из-за слабого героя. Мда, я думаю, что Guns of Fury в Warzone слишком утомительная и скучная. Поиграв в нее 2 дня, я услышал столько дерьма. Вроде бы одинаковые игры, но рейтинговый режим все только испортил. Что ж, я возвращаюсь обратно, друзья. Запуск игры Guns of Fury в Warzone был очень хорош, но вскоре ситуация стала плачевной. Игроки очень быстро уходили из игры, и это касалось не только новичков, но и старых игроков. Однотипные пики, отсутствие вариативности, токсичная комьюнити. Некоторые крупные стримеры ради собственного развлечения создавали новые аккаунты и играли с новичками, подавая тем самым дурной пример другим игрокам. И это еще сильнее усугубило ситуацию. Игроков в игре Guns of Fury в Warzone было довольно много, однако даже в таком случае утечка большого количества игроков не могла привести ни к чему хорошему. Со временем многие пришли к выводу, что победить можно было всего 2-3 составами, из-за чего играть даже не в рейтинговый режим было попросту невозможно, так как если ты не пикал нужного героя, тебя просто кикали из игры. Многие мелкие и не очень факторы заставили игру Guns of Fury в Warzone начать очень быстро загибаться, и компания Императорская Династия все никак не могла понять, что им стоит сделать. Возвращаясь к вопросу, что задали Чень Мо ранее, был ли рейтинговый режим пилюлей от всех проблем, имея в виду игру Warcraft, Heroes of Chrono и игру League of Legends, рейтинг, несомненно, являлся хорошим дополнением, и он давал огромное количество преимуществ в игре, но рейтинг как таковой не мог быть всунут в каждую игру. Если игроков будет мало, то смысла в рейтинге не будет, от слова совсем, так как рейтинг – это инструмент, который позволял игрокам понять приблизительный уровень их игры. Один мета обычно используется для обозначения какого-нибудь суперэффективного выбора в игре, будь то персонаж, связка персонажей, вещей, тактик и т.д. Глава 520. Ключ. Если взять в пример игру League of Legends, где существовало в общей сложности 9 лиг, где первое – это железо, а самое последнее и самое желанное – претендент, и каждая из лиг была разделена на 4 подлиги, многие удивятся, если узнают, что больше 60% игроков играют в первой по третьей лиге, то есть в железе, бронзе и серебре. Пока игроки не будут видеть свои ранги, они будут спокойно играть и веселиться. Но как только они увидят свои ранги, многие из слабых игроков начнут играть ради очков, а не ради удовольствия. И если они не смогут подняться на вершину, то вскоре потеряют интерес к игре, потому что они просто не могут достигнуть своей цели. Но это правило не относится к игре Warcraft, Heroes of Chrono и игре League of Legends, так как эти игры имеют огромное количество контента и механик, из-за чего игрок всегда будет чувствовать, что с каждым днем он играет только лучше. Возьмем, к примеру, игру League of Legends. Любой игрок может в любое время зайти на стрим сильного игрока и понаблюдать за тем, как он играет, и спустя пару часов обычный игрок, скорее всего, узнает нечто новое. Игрок всегда будет чувствовать, что он еще многого не понимает, и что у него есть еще огромное пространство для улучшений, поэтому, даже если сейчас он играет не очень хорошо и зачастую проигрывает, а не выигрывает, он все равно будет чувствовать, что сможет стать намного лучше и будет упорно работать и преследовать свою цель. Однако в случае с играми, где контента и механик было мало, рейтинг только ускорит их смерть. Как только игрок найдет самую эффективную тактику для получения заветных цифр и узнает все необходимые для заветных побед, он перестанет интересоваться гайдами, перестанет пытаться узнавать что-то новое и вскоре полностью потеряет интерес к игре. Игра Guns of Fury в Warzone вспыхнула так ярко, но погасла так быстро, что заставило многих геймдизайнеров задуматься, почему игра Overwatch все еще была популярна, в то время как из игры Guns of Fury в Warzone ушла почти половина игроков. Запуск игры Guns of Fury в Warzone можно было назвать суперуспешным, так почему она вдруг так быстро растеряла весь этот ажиотаж? Плохой баланс героев, может это из-за рейтингового режима? Первоначально другие игровые компании только обрадовались, увидев крах своего конкурента, и подумали, что им предоставилась такая хорошая возможность. В итоге на рынок вышло 4 очень хороших клона игры Overwatch с рейтинговым режимом, но все они в итоге умерли еще быстрее, чем игра Guns of Fury в Warzone. Эти клоны умерли не только из-за рейтингового режима, но и из-за того, что многие игроки уже банально устали от клонов Overwatch. Зачем нужно было играть в игры, подобные Overwatch, когда оригинал пах и процветал? Для всех игровых компаний провал клонов Overwatch был просто слишком болючим, потому что они выпускали на рынок виртуальные игры. И хотя они не были супер дорогими, как другие виртуальные игры, они обошлись им в довольно крупную сумму. Потеря пары миллионов юаней вызывала боль даже у крупных компаний. Компании, которые решили немного повременить с созданием клонов, втайне радовались и анализировали причины краха. И в конце концов все приходили к тому, что эта дорога уже была уничтожена. Ченьмо не только открыл для всех новый вид игры, но и создал гору, которая в итоге стала препятствием для всех других компаний, включая его собственную. И причина, из-за которой Ченьмо не добавлял в свою игру рейтинговый режим, вероятно, была связана с тем, что он понимал, что все станет только хуже. В своем магазине Ченьмо наблюдал за сферой веселья и сферой негодования. На данный момент веселье собиралось в пару десятков раз быстрее, чем негодование. И по мере роста популярности игры Super Mario Odyssey прирост веселья только рос. А когда на рынок попадет вторая партия КПК, к этому моменту Ченьмо смог активировать рулетку 5 раз. И все эти прокрутки дали ему 5 книг на проектирование оборудования. Эти 5 книг действительно были для него бесполезны прямо сейчас. КПК уже были созданы и пользовались огромным спросом. Даже если в ближайшее время он получит еще больше этих книг, пользы от них будет никакой. Ченьмо вздохнул и перешел к лотерее. Вихрь быстро закрутился, и на виртуальном экране появилась совершенно новая книга умений. Ченьмо мгновенно напрягся и взглянул на нее поближе. Профессиональные знания, книга знаний холодного оружия. Неплохо, такую я еще не видел. Ченьмо быстро использовал ее. Сразу же огромное количество знаний появилось в его голове, знания о китайском традиционном оружии, иностранном, повседневном, о редких и драгоценных оружиях, а также о формах, видах, о весе и о том, как им можно было пользоваться. Полезная, слишком полезная книга. Ченьмо был приятно удивлен. Эта книга была гораздо полезнее, чем книга на проектирование оборудования, потому что знания о холодном оружии можно было использовать практически в любой игре. Ченьмо еще раз запустил лотерею, и он был немного разочарован, так как на этот раз ему выпала не книга, но после того, как он увидел название этого предмета, он улыбнулся. Специальное оборудование, ключ от торгового центра. После использования вы откроете для себя торговый центр. В торговом центре вы можете купить предметы, что ранее получали с помощью розыгрышей. Каждый предмет можно купить только за негодование и веселье. Количество покупок не ограничено. Очень хороший предмет. Ранее он выбил несколько хороших вещей, но сейчас для одной прокрутки нужно было ждать довольно много времени. Однако, похоже, что этот ключ был довольно редким предметом. Он должен будет подкопить немного веселья и негодования, и только после этого использовать этот ключ. Глава 521. Пангу. Ну что ж, не пропадать же добру, да. В конечном итоге Ченьмо запустил рулетку еще 14 раз и в общей сложности получил 8 книг знаний о холодном оружии, 3 книги навыков продвинутого кровавого геймдизайна и 3 книги навыков продвинутого стиля древней архитектуры. Хотя он и не получил никакого специального оборудования, книги навыков тоже были довольно хорошей вещью для Ченьмо, так как эти книги пришли из рулетки третьего уровня и полученные знания могли быть спокойно применены в больших играх. На самом деле, когда Ченьмо создавал игру Outlast ранее, Он выбил все необходимые книги для этой игры и не только, так что эти книги были всего лишь приятным дополнением к его горе знаний. Проглотив книги, Чэнь Мо почувствовал удовлетворение, но тут зазвонил его телефон. Ему звонил Цу Хэнъян. Старому Цу нечего делать, раз он решил мне позвонить в такое время. Вообще обычно Цу Хэнъян просто писал Чэнь Мо в чат-группе, если речь шла о чем-то важном. Но Цу Хэнъян сразу же сказал: «Чэнь Мо, пожалуйста, зайди в нашу чат-группу прямо сейчас. Ты, должно быть, будешь очень приятно удивлен этой новостью». Чэнь Мо был немного смущен его тоном. «Хорошо». Повесив трубку, Чэнь Мо зашел в чат-группу и увидел, что всего за пару дней его отсутствия они успели написать более 10 тысяч сообщений, и прямо сейчас это число очень быстро росло. Чэнь Мо был слишком ленив и не стал читать все эти сообщения, вместо этого он написал: «Что случилось? Чэнь Мо здесь». Старый Цу смог дозвониться до него. «Чэнь Мо, ты видел последние новости? Вышла просто бомбезная новость». Интерес Чэнь Мо был мгновенно пробужден. Какое важное событие он пропустил. Вскоре кто-то прислал в чат ссылку, и Чэнь Мо нажал на нее. Недавно технологическая компания 7TH Horizon, которая ранее была занята исследованиями и объявила, что она совершила крупный прорыв в области развития искусственного интеллекта. Используя новейшие методы расчета, происхождение успешно реализовал очень сложный физический движок и инструменты для принятия решений внутри игры. Сообщается, что с таким движком все физические правила реального мира будут перенесены в игру с невероятной точностью, а сам мир будет контролироваться продвинутым ИИ, так что разработчикам нужно будет всего лишь донастроить некоторые детали под собственные нужды. Как конкретно можно применить эту технологию в данный момент? В настоящее время эта технология является экспериментальной, но очевидно, что скоро искусственный интеллект повлияет на игровую индустрию очень и очень сильно. Сложные схемы взаимодействия, над созданием которых так упорно трудились геймдизайнеры, теперь геймдизайнерам не придется прорабатывать все эти детали, так как все будет контролировать ИИ. По словам компетентных сотрудников Комитета по надзору за играми, наша отечественная система искусственного интеллекта также была доведена до аналогичной продвинутости, и я считаю, что большая часть того, что сейчас может делать происхождение, скоро сможет делать и наш отечественный. Откроет ли этот прорыв новую эру видеоигр? Поживем, увидим. Чэнь Мо перечитал эту новость несколько раз. В чат-группе все обсуждали эту новость, и все с нетерпением ждали новых технологий, которые должны будут прийти вместе с таким прорывом. На самом деле скорость технологического развития этого мира была слишком высока, так как каждые несколько лет кто-то досоздавал инновационную технологию, которая привлекала внимание многих людей. И если брать этот конкретный пример, то такое быстрое развитие шло на пользу геймдизайнерам. Например, теперь, когда искусственный интеллект будет брать на себя правила всего игрового мира и его логику, к чему это в конечном итоге приведет? До этого момента геймдизайнеры строили реалистичный мир, который требовал от них проработки бесчисленных правил и обдумывания множества сценариев. Возьмем в пример довольно распространенную ситуацию. Если геймдизайнер хотел создать монстра, то он должен будет проработать его перемещение, атаку, сценарий, что будут проигрываться при попадании по игроку и наоборот, его навыки, его анимацию смерти и так далее. Если у этого монстра, например, не будет прописано развитие событий при снижении его количества здоровья до нуля, то этот монстр либо встанет в знаменитую Т-позу, либо просто исчезнет, что просто убьет атмосферу игры. Многие геймдизайнеры на самом деле поступали с такой дилеммой довольно просто. Они делали в момент убийства монстра его модельку подвижными, что в некоторых играх шло только на руку, в то время как в других только вредило. Skyrim и гиганты, что отправляли своим ударом игрока в полет, яркий пример данного решения. Многие опытные геймдизайнеры же просто прорабатывали несколько сценариев смерти монстра. Например, если игрок убивал его в спину, то монстр падал вперед, а когда монстра убивали в лоб, то он падал назад. Чем больше будет таких сценариев, тем более реалистичной будет казаться игра. Но что, если мир игры будет иметь невероятный движок? Все вышеперечисленное можно будет опустить. Достаточно будет создать модельку, сделать ей хороший скелет и все. Все остальное ложилось на плечи движка и искусственного интеллекта. Когда монстр умрет, искусственный интеллект произведет вычисления в соответствии с физическими правилами мира игры и заставит модельку монстра упасть так, как надо. А также он будет сам вычислять, как должен будет отреагировать монстр на тот или иной удар. В таком случае степень реалистичности, вероятно, повысится на несколько пунктов. С развитием техники и развитием технологий игры станут намного ближе к реальности. Но как долго они будут к этому идти? Чэнь Мо не мог сказать наверняка, но он точно знал, что этот мир придет к полному погружению намного быстрее, чем его прошлый мир. Очевидно, что искусственный интеллект на этом не остановится. Это новое открытие, всего лишь небольшой эпизод в процессе исследования и разработок, но оно уже вызвало большой шок в игровой индустрии. Но это было логично, так как теперь все игры будут не такими, как прежде. Правила создания игр, которые многие компании выстроили за несколько лет активной работы, можно было выбрасывать в окно. Чэнь Мо думал об этой новости, но тут ему позвонил Цахуа. «Я занят», — быстро сказал Чэнь Мо. «Чэнь Мо, тут замешана политика». «Политика?» — звучит не очень. Цахуа спросил. «Ты видел новость о последних достижениях и...» Чэнь Мо сказал. «Видел». «Это хорошо», — пробормотал Цахуа. «Наш искусственный интеллект называется Пангу. В настоящее время он лишь немного отстает от происхождения, и скоро он сможет делать все то, что может делать и он». Чэнь Мо удивился. «Это хорошо, но может перейдем к сути?» Цахуа сказал. «Происхождение идет впереди нас, что для многих является неприемлемым. Мы бы хотели показать, что наши и намного лучше происхождения, но из-за заварушки с твоей игрой мы упустили отличный шанс и в итоге теперь находимся в его тени. Но скоро эти два и появятся в игровых движках, и вот тогда-то они и начнут между собой конкурировать по-настоящему». Чэнь Мо задумался. «Ты хочешь сказать, что на рынке должна появиться игра, которая покажет всю мощь нашего и...»